Лучше всех англичанин стреляет. Он панцирь стрелой на вылет пробьет, а в голубя попадет на 100 шагов. Чехи страх как секирами рубятся. Что до двуручного меча, так тут немец никому не уступит. Швейцарец железным чеканом легко расколет шлем. Но нет лучше рыцаря, чем из французской земли. Этот бьется и конный, и пеший, и притом так и сыплет дерзкими словами. Только его все равно не поймешь. Потому тараторят французы, будто воловянные миски бьют. А так народ ничего, набожный. Они нам через немцев передавали, будто мы, христиане, защищаем язычников и сарацин. И слово дали доказать это в рыцарском единоборстве. Вот такой Божий суд должен быть между 4 ихними и 4 нашими рыцарями. А встреча назначена при дворе Вацлава, короля римского и чешского. Любопытство шляхтичей и купцов было так возбуждено, что они даже шеи вытянули. И давай расспрашивать Матька из Богданца. Кто же там будет из наших? Говорите скорее, не томите. Матька поднес ко рту кружку и выпил пиво. Ответил он, за наших не бойтесь. Ян из Влащёвы будет там, Каштелян Добжинский, да Миколай, да Яська из Дакова, да Ярос из Чехова. Все славные рыцари, отменные храбрецы. Будет на что поглядеть и что послушать. Потому, как я уже сказал, французу ногой на горло наступи, а он все дерзкие слова говорит. Они всех переговорят. А наши, как Бог свят, всех побьют. Честь и слава будет нашим, только бы Господь их благословил, сказал один из шляхтичей. И святой Станислав, прибавил другой. Затем, повернувшись к Матьку, он снова стал расспрашивать. «Ну, расскажите нам обо всем. Вы вот прославляли отвагу немцев и иных рыцарей, говорили про то, как легко они одолели Литву. А разве с вами им не было потрудней? Разве они так же охотно шли и против вас? Даровал ли вам Бог победу? Наше оружие славьте!» Но Матька из Богданца не был видно бахвалом. Он скромно ответил: «Кто вновь прибывал из дальних стран, те с охотой шли против нас. Ну, только раз-другой, бывало, попробуют и поостынут. Неукротим наш народ, и нас часто укоряли за эту неукротимость. Смерти, говорят, не страшитесь, а сарацинам помогаете, гореть вам за это в гиене огненной. А мы еще лютей становились, потому ведь неправда это все. Король с королевой крестили Литву, и всяк на Литве поклоняется Иисусу Христу, хоть не всяк и умеет. Известно, что и наш всемилостивейший король, когда в Плотске в кафедральном соборе повергли на землю идола, повелел ему огарок поставить. И ксёнцам пришлось уламывать короля, что не годится так поступать. А что же говорить о простом человеке? Многие так себе думают. Повелел князь креститься, я и окрестился. Повелел Христу бить поклоны, я и бью. Но чего же мне, старой нечисти, творожку жалеть? Не кинуть ей печеной репы, пены не плеснуть с пива? Не сделаешь этого, лошади падут или коровы опаршивеют, молоко станут с кровью давать, а то и урожай пропадет. Многие так делают, потому и попали под подозрение. Да ведь они за это все по невежеству и страха перед нечистью. В старину этой нечисти лучше жилось. У нее были свои леса, свои просторные лесные хаты, верховые кони, да и десятину брали башки. А ныне леса повырублены, есть нечего. По городам в колокола звонят. Вот вся нечисть и зарылась в самых дремучих барах и воет там с тоски. Придет Литвин в лес, так его там то один, то другой божок.